Руслан, за все в жизни нужно платить. Кровью и болью. Синицына обмякла в моих руках и даже ответила на поцелуй, а потом как взбесилась. Распахнула глаза, со всей силы оттолкнула от себя и громко хватала ртом воздух, взглядом обещая мне не райское блаженство, а снова ад, котел и кипящее масло. Я не мог вспомнить, когда в последний раз так заводился. До искр из глаз, до сведенных в судороги челюстей и до полной отключки мозга. Наверное, настолько сильно. Никогда. Я сложился пополам от ноющей боли в паху, словно меня со всей дури приложили туда коленкой. Уперся ладонями в стол, попытался отдышаться и вернуть себе хоть каплю былого хладнокровия. Было сложно. Девчонку хотелось уложить на стол и навсегда отучить мне хамить. Занять этот ротик, что как из гранатомета выстреливал негодованием, и показать, что такое настоящее удовольствие. Так показать, чтобы говорить она потом не смогла. И ходить. Только лежала и блаженно улыбалась, глядя в потолок. А потом повторить несколько раз для закрепления результата. Я забыл, что мы на кафедре, и нас в любой момент могут увидеть. Адреналин зашкаливал, а я съедал ее рот, который оказался еще вкуснее и слаще, чем я себе представлял. С примесью сладкого яда, который меня уже отравил. И она ответила. Не сразу, но поддалась и сдалась под моим напором. Ненадолго. «Вы? Да как вы?» Кажется, ее заклинило. «Я же вообще не мог говорить». «Кобель!» — рявкнула Полина. «Негодяй!» «Еще одно слово!» — хрипло предупредил я. «Я вашей невесте все расскажу!» Топнула она ножкой, развернулась и убежала, не забыв хлопнуть дверью. «Она мне не невеста!» — прохрипел я в пустоту. И остался в компании дикого стояка и своих мыслей. Невеста. Как она ее назвала? Загрызайка? Синицына в своем репертуаре. Я смотрел на дверь и пытался дышать ровно, чтобы не разгромить к чертям кафедру. Кое-как дошел до стула, сел и постарался думать о чем-нибудь нейтральном. О новом деле, слушание на которое назначено на среду, например. И дышать не слишком громко. Нервно сжимал и разжимал кулаки, ожидая, когда меня отпустит. Я помнил, насколько мягкие были ее губы. Помнил первый шок Полины, когда наши губы соприкоснулись. Помнил ее внутреннюю борьбу. И, наконец, капитуляцию. Прежде чем она вероломно оттолкнула меня. Мозг медленно и неторопливо возвращался туда, где и должен быть. А желание крушить и убивать не проходило, становясь почти невыносимым. Синицына, особо не напрягаясь, рушила все мои принципы и устои. Рвала все рамки и шаблоны. Красивая, манящая, настоящая и ядовитая. Как аконит, который очень легко перепутать с обычным цветком и который оказывается смертелен для того, кто вступит с ним в контакт. Наконец мышцы расслабились, и я смог откинуться на спинку стула. Прикрыл глаза и зло выдохнул. Отпускала медленно и со скрипом. Запах кожи Синицыной и ее рваный выдох до сих пор будоражили сознание и проезжались бензопилой по нервам. Думать о том, как я докатился до жизни такой, не хотелось. Я поднялся, налил себе стакан воды, залпом выпил и посмотрел на копировальный аппарат и папку рядом, которую забыла Полина. Взял один лист, посчитал копии, быстро отксерил второй лист, собрал все в папку, глянул на расписание и пошел искать Анну Марковну. Пара давно началась, но Полины в аудитории не было. Жестом позвал коллегу в коридор, отдал листы и улыбнулся. «Я украду у вас студентку Синицыну». «Руслан Евгеньевич, ну как вам отказать?» Всплеснула руками пожилая преподавательница. «Премного благодарен», — кивнул я. Прогуливала она по моей вине, значит, и отвечать тоже мне. Я вернулся в аудиторию, где студенты покорно ждали опоздавшего и очень злого преподавателя. Отвел занятие у первого курса, дал ученикам домашнее задание и отпустил с миром. Мне нужен был горячий сладкий чай, чтобы немного успокоиться. Спустился в столовую, зашел в помещение и чуть не вписался лбом в косяк. Полина, довольно улыбаясь, сидела за столом в большой компании. Но смутило меня то, что по бокам от девушки сидели двое представителей боксерской семерки. Один из парней положил ладонь ей на плечо, а я зачем-то пошел в их сторону. Синицына побледнела, заметив меня. Сглотнула и вжалась в спинку стула, но воинственно выставила вперед подбородок. «Вот чем вы, Синицына, занимаетесь вместо учебы?» «Думаю, Руслан Евгеньевич, что даже они мне могут объяснить уголовное право лучше, чем вы», ядовито произнесла Полина, явно намекая на то, что я пытался сменить вектор наших отношений и совсем забыл о своих прямых обязанностях. Может, и перегнул, конечно, но она с удовольствием на поцелуй ответила. «Приятного аппетита!» Не менее ядовито пожелал я, чувствуя себя полным идиотом. Развернулся и вышел, напрочь забыв, что хотел. Вылетел в коридор и, зло чеканя шаг, вернулся в свой кабинет. Сел на стул, откинул голову и зло уставился в потолок. «Да к черту все!» Собрал свои вещи, легко снял со стула пиджак и решил, что на сегодня с меня хватит. Перехватил поудобнее портфель и отправился на улицу. Я напрягся, когда заметил, как на парковке тормозит знакомая тачка. Из салона выбрался опер Громов, осмотрелся по сторонам, полез на заднее сиденье и вытащил большой букет ромашек. Глянул куда-то в сторону, поправил букет и пошел туда, где на лавочке, скрывшись от посторонних глаз, сидела Полина. Тело отреагировало быстрее и сообразил, что я делаю уже на бегу. Жека чувство самосохранения на бурбон в четверг променял. Парочка о чем-то ворковала, стоя в сторонке. Жека сиял, как начищенный кирзовый сапог, а Полина была бледна и задумчиво рассматривала огромный букет ромашек. Глаза застила красная пелена, а я поперся к ним. «Вы решили подарить ей ромашки с укропом?» — хмыкнула Полина, прежде чем заметила меня. А когда заметила, побледнела и осела. Громов быстро развернулся, встречаясь со мной взглядом, и прикрыл своим телом Синицыну. «Почему посторонние на территории?» — рявкнул я. «Полина, почему не на паре?» «Потому что гладиолус!» — налетела она на меня. «Потому что один уголовник-ловелас совсем стыд потерял!» «Как интересно!» Глаза Громова загорелись нездоровым азартом, а Синицына продолжала, прячась за его спиной. «Опер Громов, скажите, если преподаватель домогается до студентки, что делать?» «В твоем случае сдаться и получить удовольствие», — мурлыкнул Жека, из-за плеча глядя на злую Полину. Восхищенно покосился на меня и продолжил для Синицыной. «Брать такого препода не глядя надо, прям за яйца». «Вы что, знакомы?» — обалдела Полина. «Первый раз вижу». Так правдоподобно захлопал ресницами Громов, что даже я поверил. «Но хорошие уголовники-ловеласы на дороге не валяются. Полиночка, а где цветочек? Позвони, скажи, чтобы спустилась». Полина переводила взгляд с меня на Громова, подумала и выдала. «Сами ищите». «Полина, стой!» — потребовал я. «Поговорим». Она подхватила с лавки свой рюкзак и очень быстро утопала в сторону общежития. «Я теперь за ней еще бегать должен». «Ладно, Синицына, считай, вызов принят, а ты уже не убежишь». «Громов, ты догадываешься, куда я тебе сейчас эти ромашки засуну?» Опасно поинтересовался я у старого друга, когда она скрылась из поля зрения. Жека покосился на огромный букет, что-то прикинул в уме и довольно заулыбался. «Не дала, поэтому ты и бесишься. Какая женщина? Мечта!» Он не успел договорить. Я профессионально и отработанно заломил ему свободную руку за спину и повел к его машине. «Логинов!» Жека ржал, как конь. «Наконец ты вернулся, друг! Я уж думал, все, потеряли пацана!» «Я тебя предупреждал, чтобы ты держался от нее подальше. Она свободная девушка, а ты уже разучился нормально ухаживать. Учись на моем примере, пока я жив». «Евгений, не лезь!» Душевно попросил я. «Остынь, ромашки для цветочка». «Какого цветочка?» «Лилии». Громов высвободил локоть, размял плечо и блаженно выдохнул. «Мечта, а не цветочек». «Ты какого хрена к моей попёрся со своей зеленью?» Не выдержал я. «Твоей. Я так понимаю, яйца одного конкретного уголовника-ловеласа наконец получили свободу, да? Освободились от гламурного ига. Это надо отметить. Собирай манатки, освобождай узников от уголовного права и пошли. Я сейчас цветочка быстро ромашками порадую,